После того, как я поселился у тетки, меня устроили в школу, социальные службы помогли. В первое время все непривычно было, тяжело, а потом ничего, влился. Футбол меня местный не интересовал, разве что презрительную усмешку вызывал, сказал, что больше играть не могу, травма, а вот тяжелой атлетикой занимался 3 раза в неделю в тренажерном зале, как штык. В школе, баскетбол, тоже играл за школьную команду, бег по утрам, это обязательно. В форме себя держал. На сегодня уроки закончились, так что я с сумкой, где были учебники и пища и принадлежности, сразу прошел к мастерской старика Эдварда. Тетка жила в Канзасе в городке Уичита. Мелкий городишко. Жители чуть больше 2000, работы мало, выживают тем, что держат сельское хозяйство, да у фермеров работают, которых в округе множество. Через городок проходит автотрасса, тут же придорожные мотели, заправки, кафе и разные мастерские. Кто как зарабатывает. У старого Эдварда была своя заправка с 2 колонками и пристройка с мастерской, ямой, подъемником, на 2 машины. Раньше у старика работал Джо, но тот уехал, это его старым комбизом пользовался Эдвард. Тут как все сложилось. Деньги у меня были, не без этого, однако светить их не хотелось, убрал в тайник и доставал редко. Так, по мелочи что покупал. Свой старый ноут, служивший верой и правдой, сжег, но перед этим большую часть нужных программ перекинул на новенький, навороченный и дорогой. Узнал при покупке, что в Штатах электроника на несколько поколений круче, чем продается в России или других странах третьего мира. Современную электронику они не продают, это установленный мной факт. Так что, узнав, какие тут приборы, сразу и сменил ноут. Не жалею. Второй необходимой покупкой был неплохой скутер, мне же надо на чем-то перемещаться. Машину я брал, когда нужно перевезти что-то крупногабаритное. Правда, машина Магды не сказать, что подходит для этого, Chevrolet Impala 95 года. Седан 4-дверный, заднеприводный, кремового цвета. В остальном деньги из тайника я не тратил, зарплаты хватало. Чтобы как-то объяснить, откуда деньги на покупки, стал искать работу. После школы изучал объявления, бродил и вот так вышел на старика Эдварда. Он со своей женой кормился с этой заправки. Семейный бизнес, личная собственность. Крутить быкам хвосты не хочется, работы в городке мало, вот я к нему и пошел. Не прогадал. За год какие только машины у нас не побывали, кроме новых, которые в дилерских центрах ремонт проходили. Хотя пара новеньких была, их на буксире притащили, но мы их больше осматривали, сообщая, что ремонт можно провести только у дилеров, запчасти оригинальные. График у меня свободный, после школы. В выходные, если только понадоблюсь что тяжелое поднять, и Эдвард сам не справится. В общем, мне все нравилось. Выхлопную систему менять. Сразу определил я, присев у подъемника. У нас на складе есть такая, так что это мы мигом. Я сейчас переоденусь и вернусь. Оставив старика в помещении мастерской, я прошел в служебную подсобку, неплохо оборудованную. Эдвард вообще насчет этого был педант. Шкафчики под личные вещи, душевая. Открыв свой шкафчик, повесил в него сумку с учебниками, быстро переоделся и, напялив бейсболку козырьком назад и на ходу натягивая рабочие перчатки, вернулся обратно. Когда я занялся работой, Эдвард отошел в сторону. Дальше все делал я, а он только смотрел да трепал языком, ну или слушал новости, которые я узнал. Выходил 3 раза, заправить машины, что шли по трассе. Насколько я видел через открытые ворота мастерской, одна была из нашего городка, развозный фургон, он нам на дом привозил молоко, которое я любил и каждый день по утрам стакан выпивал. Тетка молоко не особо жаловала, поэтому я платил, я и пил. 2 другие машины я не знал, одна нашего штата, а 3-я, из Небраски. Видимо, транзитная. Кстати, Бьюик, с которым я сейчас возился, тоже был из другого штата, вообще из Невады. Чуть позже Эдвард ушел, ему жена позвонила, обещал через полчаса вернуться, его дом рядом, минут 5 идти пешком. И только ушел, очередной клиент заправиться подъехал. Оставив работу, как раз герметик сох, я подбежал, узнал у молодой женщины с 2 детьми, это вроде местные, из фермеров семья, что нужен полный бак, и, пока шла заправка, достал щетку и протер пыльное лобовое стекло. Эта услуга у нас бесплатная, бонусом к полному баку. Кстати, По ночам у Эдварда через сутки работали двое молодых парней. Они лишь заправляли машины, мастерская ночью не работала, если только что срочное, тогда звонили Эдварду, поднимали его. Когда машина отъехала, я вернулся в мастерскую и продолжил ремонт, размышляя. С Алиной и Лили весь этот год я держал постоянную связь, обычно в выходные. Утром по местному времени звонил, в Москве в это время полдень, у Лили чуть позже. Те звонки ждали. У меня родились дочери, две. Маша у Алины, и Регина у Лили. С разницей в 2 недели. Крепкие здоровые девочки, уже по 10 месяцев им. Маша давно ползает и уже пытается встать, держась за что-нибудь. Регина немного ленится. Общую сумму в месяц Алине сразу после рождения дочери я увеличил до 2000 евро, а Лили уменьшил до 500. Причина для этого была серьезная. Когда она стала получать по 1000 евро, то превратилась в завидную невесту, даже несмотря на то, что беременна от другого. И родители подсуетились и выдали за одноклассника, ее прошлого парня. Ослушаться она не могла, а мне-то какой резон кормить чужих людей. Так что 500 евро, это исключительно моей дочери, а Лилю пусть кормит ее муж, мне на них как-то начхать. Кстати, Лиля передала, что ее родители, как в принципе и муж, были не то чтобы недовольны таким моим решением, но изрядно разочарованы. А уж когда узнали, что Алина, а та с ними контактировала по телефону, стала получать 2 штуки, то вообще исходили желчью. А ни хрен. Вот такие дела. Поначалу в школе я допускал косяки, но списывал это на то, что у нас в Лос-Анджелесе немного другие правила, но чуть позже я освоился и стал обходиться без косяков. Я в другой стране родился, как же мне на мелочах не поскальзываться. Электронные кошельки стал подпитывать зарплатой через терминалы. Раз в месяц ездил в Канзас-Сити и там через разные терминалы со всеми предосторожностями делал переводы на кошельки. Местные спецслужбы отслеживают подобные переводы за границу, не хотелось бы попасться на этом. В общем, денег на ежемесячные платежи у меня осталось на полгода. Тут 2 пути. Продолжать зарабатывать и подпитывать, или съездить на побережье, а точнее, в Чарльстон. Там в порту уже 9 месяцев находится контейнер из Индии. На оплаченном месте, на складе. В нем солидные запасы наличности, хватит, чтобы решить вопрос с платежами лет на 10 точно. Но пока я с этим не торопился. У Эдварда я зарабатывал 100 баксов в неделю, немного, понимаю, но он не может официально принять меня на работу, а мне такой суммы хватает. Я ее на еду тратил. Главное, автопарк Штатов узнал хорошо. К тому же такая неофициальная работа у старика дает мне возможность объяснить, где беру деньги. В подобных подработках нет ничего необычного, много детей младше меня занимаются ими, взять тот же газон у домов. Не знаю, как в других городках Америки, но у нас правило. Газоны, детям, в том смысле, что хозяева сами их не стригут, дают подзаработать мальчишкам. Если сам стрижешь, то ты жадина и сквалыга. Вот и у нас с теткой стрижет соседский парнишка, 2 бакса за разовую стрижку. Так что моя работа у старика ни у кого вопросов не вызывала. По выходным я на своем скутере объезжаю фермы, теперь уже дальние, так как ближние объездил. Работаю по старым вещам, можно сказать, артефактам. У хозяев бывают чуланы или сундуки на чердаке со старыми вещами, которые им не нужны даже как память, порой сами слабо представляют, что в них сложено, особенно у тех, кто поколениями на этих фермах жил. Осматриваю, если есть что-то интересное, выкупаю с торгом. Для этого машину тетки несколько раз брал, не все мог на скутере увезти. Именно в Канзас-Сити я и вожу все это продавать. У меня 2 хозяина антикварных магазинчиков знакомых имеются, через них все избываю. 8 месяцев этим занимаюсь, и общая сумма добычи – 25 тысяч с мелочью, неплохо. Вот и не скучно мне, честно говорю. Досуг тоже был. В первые дни после того, как я поселился у тетки, познакомился с соседкой. Она с мужем и 2 детьми жила в красивом благоустроенном 2-этажном особнячке справа от нас. Молодая Ким Бейсингер, как я мог мимо нее пройти. Муж, Пузан, скучный нудный мужчина, сын 9 лет, кстати, он у меня газонный косил, и 4-летняя дочка. В общем, я и так к соседке, и эдак, на удивление верной оказалась своему мужу, хотя я и не понимаю почему. Любовника у нее точно не было, я проверял. Видно, что семья только на ней и держится. Не знаю, ум за разум зашел, так я хотел ее. Короче, я купил у фермеров немного нужного порошка, бычьего возбудителя, и утром, когда муж с детьми уехали, Ким-то на работу чуть позже собиралась, пользуясь тем, что она в душе, смог прокрасться в дом и подсыпал средства в графин с соком. Понимаю, что нехорошо все это выглядит, но у меня от нее вообще голову сорвало, так хотел ее, чуть ли не болел ею. Мой тип, других не хочу. Как я смог отследить через бинокль, она всегда этот сок пьет, сработало и в этот раз. С дозой я старался не переборщить, немного насыпал. Ну а когда убедился, что она выпила, подождал некоторое время и будто за солью зашел. В общем, меня прямо там на входе и взяли. Она мало что соображала от возбуждения. Оторвались, как она, так и я. Через 3 дня, когда она немного успокоилась, привела в порядок мысли, я решил повторить, без возбудителя, однако Ким краснела, бледнела, но нет, мол, извини, не знаю, что на меня тогда нашло, и все остальное. Пришлось взять дело в свои руки. Она всю спину мне исцарапала, постельное белье взбили под ноги, но опять душу отвели. А уже на следующее утро, как муж уехал, я у ее двери как штык. А потом стал каждое утро, как ее муж уезжал, кроме выходных, конечно, ходить к ней. Благо между домами росли густые кусты декоративных растений, а между забором и кустами была выложенная плиткой дорожка. Так и ходил, но всегда с предосторожностями. Доходил до того, что та теперь на 7-м месяце, и мы не знаем от кого, от меня или от мужа. Несмотря на год отношений и на живот, Ким мне не прискучила, и я все равно ее постоянно хотел, как магнитом к ней тянуло. И она уже считала меня полностью своим, можно сказать, собственностью, вот и стала в последнее время сцены ревности устраивать. У меня на теле появились новые царапины, оставленные явно не ею. Что есть, то есть, это директор школы постаралась. Уж больно хотелось сбить с нее высокомерие, вернее, холодность. Сбил, когда пробрался к ней в спальню. Она так и стонала, и вертелась подо мной, той еще горячей штучкой оказалась. И я снял все ту же проблему воздержания. Ким из-за беременности стала редко допускать меня до себя. Вот я на директоре и оторвался, а та продолжение захотела, женщина одинокая, лишь дочь, которая в моем классе учится. А так ее желание продолжить было понятно. В постельных играх я специалист, этого не отнять. А если еще полицейского приплюсовать, того, женского пола, кстати, наполовину мексиканку, в чертах лица это хорошо видно, то получается, у меня 2 постоянные партнерши. С директором я 2 месяца встречаюсь, навещаю ее по ночам 3 раза в неделю, а с полицейской было пока 5 раз, но, похоже, будет продолжение, она на это мне не раз намекала. Постоянного партнера у нее нет, шериф разве что, но ему она постелью 1 раз в неделю за свое место расплачивается, договор у них такой, пока тот в своем кресле, но это так, долг, а со мной у нее как отдых. Это она рассказала в последнюю нашу встречу. Вырывая меня из размышлений, прозвучал новый сигнал снаружи, очередная легковушка подъехала, заправить нужно. Оказалось, что Эдвард уже вернулся, он этим и занялся, ну а я закончил работу, после чего опустил подъемник с машиной. Теперь пусть старик проверяет. Пока Эдвард тестировал машину, я, отойдя в сторону, чтобы выхлопные газы не доставали, стал ветошью вытирать руки. Так-то у нас имелись шланги с вытяжкой, но они подсоединены не были, так что выхлопные газы расползались по помещению и выходили наружу. «Нормально, выбираясь из машины», — сказал старый негр. «По сравнению с тем, что было, шума почти нет». Согнав машину с подъемника, Эдвард выгнал ее наружу, припарковал чуть сбоку от заправки на гравийке и направился в конторку на 1-м этаже звонить клиенту, а я, закончив приводить себя в порядок, то есть вытерев руки от герметика, так как без перчаток работал, с ними неудобно, узнал у хозяина, нужен ли я, и прошел к своему трейлеру автодому на базе автоприцепа. Он на заднем дворе стоял с разрешения хозяина заправки. 5-й месяц с ним вожусь. Купил по случаю за $600 на автосвалке и с тех пор восстанавливаю, благо корпус был в хорошем состоянии. Правда, трейлер был 79-го года выпуска, однако ничего. Трейлер длинной серебристой тушей возвышался на своих 2 осях крепких колес, спереди же стоял на специальном подъемнике, который удерживал его равновесие. Подъемник входил в комплект трейлера. После того, как тот цеплялся к машине, он поднимался с помощью домкрата, а перед тем, как отцеплять, спускался, чтобы трейлер встал на него. В принципе, я практически закончил. Уже отсюда было видно нишу кондиционера, дополнительного бака с пресной водой, генератора, на случай, если не будет подключения от другого источника. Тут, например, трейлер через проброшенный кабель был подключен к сети заправки, я за это платил по счетчику. А корма трейлера находилась недалеко от люка канализации, из трейлера к нему был проброшен гофрированный шланг. Остались внутренние отделочные работы, вот ими я и занимался. Фактически все те 25 тысяч, что я заработал, катаясь по округе и занимаясь перепродажами антиквариата, я вложил в этот трейлер. Под себя делал. Подойдя к трейлеру, достал ключи на связке и отпер замок. Внутри духота, поэтому, включив кондиционер, я осмотрелся от входа. Дверь в трейлер была двойная. Основная, из металла с окошком, а за ней, сетчатая, на случай во время стоянки или отдыха пускать внутрь свежий воздух, но не мелких летающих насекомых. Потом ступеньки, по которым я поднялся на основной пол трейлера. Прямо передо мной, небольшая кухонная зона. Шкафчики, специальный облегченный холодильник для автокемперов, новый купил, по размеру, в фирменном магазине. Открыв его, достал бутылку лимонада, домашнего, покупал у фермеров, и сделал первый самый жадный глоток. Благодать. Это вам не гадость шипучую пить, национальный напиток в Штатах, который я на дух не переношу. На кухонной зоне в центре, разделочный стол, под ним и над ним, ящики с полками, чуть левее стола, холодильник, о котором я уже упомянул, а правее, плита с двумя конфорками, газ в баллоне. Все подключено и работает, я пользуюсь этой кухней, посуда вся есть, припасы, бывает, готовлю мясо или яйца. Привыкаю. В планах на этом трейлере объехать все штаты. Когда права получу и школу закончу, естественно. Кстати, вот ее экстерном заканчивать я не планировал, не хотел внимания к себе привлекать, так что мучился и учился. К тому же, чтобы как-то легализовать свои знания разных языков, я учил сразу 4. Об этом было известно. 2 учил в школе, уроки посещал и дополнительные занятия. Это немецкий и французский, а также брал уроки на дому русского и арабского. По словам учителей, сделал за этот год изрядные успехи, уже мог общаться на них, читать и писать. В общем, осталась только практика и практика, вот я и практиковался с ними. Ничего такого, все учителя женского пола, но общались мы только на предмет изучения языков. А по поводу прав, это серьезное дело, я полностью легализуюсь и получу удостоверение личности, чем эти права и являлись. Сразу же и паспорт постараюсь сделать. Паспортов как таковых в Штатах не было, был один, но это загранпаспорт, его я и имею в виду. Документы на трейлер у меня есть, покупал на свалке с ними, иначе и не взял бы, но я его пока не регистрировал, вот когда получу документы, удостоверяющие личность, на себя и оформлю. Процедура простая, тем более Анита, полицейская, обещала с этим помочь. Правда, есть одна небольшая проблема. У меня тягача для трейлера пока не было, и я подошел к этому выбору серьезно. Обычный пикап мой кемпер не увезет, тот большой, люблю просторы, значит, нужно что-то посерьезнее, вроде эвакуатора Chevrolet S60 в соседней мастерской. У Эдварда эвакуатора не было, в случае нужды он арендовал его у соседей, с хозяином мастерской, который был в приятельских отношениях, они вместе начинали лет 40 назад. Из всего выбора, надо сказать, достаточно крупного, мое внимание привлекла линейка Dodge, например, модели Ram 5500 2010 года выпуска с усиленной базой. Он мой трейлер потянет без проблем, даже резерв мощности останется. Ну а для непосредственной езды в случае остановки, куплю мотоцикл, буду возить его с собой. Надо еще подумать как, возможно, сделаю площадку за кабиной грузовика и кран-балкой буду его спускать. Вполне приемлемо. В кухне все нужное, ничего лишнего. За плитой, мойка. За ней справа у той же стены находится душевая кабина, совмещенная с санузлом. Все работает, всем пользуюсь. Справа от входа, с этого же борта, что и входная дверь, уголок приема пищи, Г-образный диванчик и столик. 4 человека сядет свободно, но 5 будет уже тесновато. Если подставить две табуретки, они у меня были в комплекте, то и шестеро нормально поместится. Дальше в сторону кормы, гостиная с диваном и большим плазменным телевизором, есть возможность подключения к спутниковому телевидению, или ноуту, чтобы смотреть фильмы из интернета. В углу небольшая зона с компьютерным столом, и тот уже стоял на месте, сам скомплектовал и, купив, установил. Соединение с сетью через мобильный интернет, скорость отличная, мне нравилось. Там же встроенный бельевой шкаф, которым я и занимался, все никак закончить не могу. Слева от входной двери, в сторону сцепки, располагалась спальня, отгороженная дверцей, и, пройдя в нее, я осмотрел большую двуспальную кровать, крепкую, проверил уже санитой, директор у меня тут пока не была. Во всем триллере царит полумрак, окна с занавесками есть, но все закрыты. В принципе, на этом все. Зона отдыха, зона приема пищи и зона для сна, что мне еще нужно. Была еще пара шкафов, но там вещи для отдыха хранились, все, что может пригодиться в пути, вплоть до тентов, пластиковых столиков и стульев. Я их пока не приобрел, все в планах. На улице, например, по тентам можно принимать пищу. Я вообще гурманный любитель комфорта, хотя легко могу обойтись и без него. Закончив с осмотром, в трейлере стало прохладнее или это я пообвыкся. Прошел в гостиную и стал осматривать шкаф. Полки и дверцы я еще не подвесил, только основу сделал, так что продолжим. Сделав замеры, я вышел наружу, прикрыв дверь, не стоит выпускать прохладу наружу, стал на старом верстаке делать расчеты. Закончив с ними, принес со склада заправки, Эдвард разрешал им пользоваться, панель из красного дерева. Да, все внутри я отделывал по полному шику, из дорогих материалов. Начертив размеры правой створки двери, стал электролобзиком выпиливать ее. Ну да, я теперь еще и неплохой специалист по мебели. Специально стажировался, перед тем как приступить к отделке трейлера. На самом деле шкафом я занимался не просто так и не зря оставил его напоследок в реконструкции раритетного трейлера. Дело в том, что на борту кемпера я оборудовал тайники, как же без них, и как раз третий, последний, был за шкафом, который я сейчас собирал, причем самый большой, кубометр по размеру вытянутой ниши. Там даже съемные полки были, и если груз большой, их можно убрать. По размеру внутри можно спрятать взрослого человека, если это потребуется, конечно. Сам тайник уже готов, осталось только собрать сам шкаф, который его прикрывает. Там заднюю стенку убрать, и ниша открыта. Работал я пару часов, успел примерить одну створку и выпилить вторую, петли заканчивал крепить, еще ручки остались и стопоры. Последние необходимы, чтобы во время движения дверцы не открывались и не хлопали. На всех дверцах в трейлере стояли такие стопоры. Также я ошкурил места работы лобзиком, наводя глянец, и чтобы дверцы выглядели красиво, без рисунков и всего такого, просто дверцы из красного дерева, они и так красивы. Но повесить их не успел, только занес внутрь, как ко мне в трейлер зашел Эдвард и, взяв бутылку с лимонадом, устроился на диванчике, с интересом наблюдая за работой. Его жена сменила старика на заправке, так что он свободен был, отремонтированную машину он уже сдал владельцу и сейчас отдыхал после трудов. Поставив дверцу рядом со шкафом, я стал прикидывать, где сверлить ячейки под округленные петли, когда зазвонил телефон. Достав его, сначала посмотрел на экране, кто это, номер знакомый, мой директор. Хм, интересно, что ей нужно. Вроде только в позапрошлую ночь виделись и там моим посещением осталось довольно. Кстати, наша первая встреча, когда я пробрался к ней в спальню, больше походила на изнасилование. Та спросонья поначалу не разобралась, что с нее белье стягивает, а потом пыталась сопротивляться. Не орала, поначалу скованная была, похоже, в шоке, но предварительные ласки, наши все, так что завел ее, ну и мы поскрипели кроватью. Даже ее дочь умудрились не разбудить, хотя было достаточно шумно. Так вот, она только после моего третьего посещения поняла, кто я такой, узнала наконец. Немного испугалась, не без этого. Помнила, что было с учительницей, что спала со школьниками, история благодаря прессе известная, а на два десятка с лишним лет ей в тюрьму не хотелось. Тут с этим быстро. Я твердо обещал ей, что уж кто-кто, но я не допущу такого развития ситуации. А так фигуру-то я имел почти взрослого мужчины. То, что я молодой парень, Она сразу разобралась, но только в третью ночь осознала, что спала с несовершеннолетним. Правда, быстро пришла в себя и только утроила осторожность. Прерывать наши отношения мы не хотели оба. Мельком посмотрев на Эдварда, я вышел наружу и, отойдя в сторону под тень дерева, что рос за заправкой, присев на скамейку, которую сам сделал, ответил на звонок. «Слушаю. Алекс, здравствуй. Ты можешь говорить?» «Да, госпожа Браун, я один. Ну я же просила, когда мы один на один, называть меня Арлит. Я помню, но только когда мы действительно вместе, а не по телефону общаемся. Не стоит говорить лишнего, везде есть уши, не стоит этого забывать. Бука. На самом деле на моем телефоне стояло несколько программок, чтобы не давать прослушивать мои разговоры. Вернее, как раз прослушать можно, но меня все равно предупредят, так что говорить можно было свободно, но я по привычке шифровался. Упускать такую добычу не хотелось, меня вполне все устраивало. Директор наша была похожа на актрису Тиалиани, которой я изрядно симпатизировал, тоже мой тип, только Арлит была моложе, 35 лет всего, а уже директор. Пава, которая ходила по школе как принцесса, даже скорее как королева, разве можно пройти мимо? Вот и я не смог, так-то она не дала бы, пришлось импровизировать с проникновением в спальню. Не ошибся, горячая штучка. По личному возрасту я не сильно был моложе ее, лишь биологическим возрастом тела слегка запаздывал, в половину так. Тем более моральные принципы и местные законы мне не то чтобы не нравились, я их просто игнорировал. Не мой жизненный путь. Хочу, беру, и пусть кто только попробует сказать против. Понятно, что я не афишировал все это, не идиот же, но особо и не переживал, что, мол, с женщинами взрослее себя отношения имею. Пробовал я малолеток, в смысле, моего возраста. Больше не буду, разница огромна и не в пользу девчат. Ну, какой есть, улыбнулся я. Та, видимо, прочувствовала мою улыбку, поэтому с легкой хрипотцой, ой, знаю я, когда у нее такой голос становится, в моменты сильных желаний, завлекающе спросила. Ты сегодня как, свободен? В принципе да, даже настроение хорошее. У меня тоже, только есть одна проблема. Маргарет собирает подружек, ты же знаешь, у нее сегодня день рождения, 16 исполнилось, некоторые у нас ночевать останутся. Так что желание встретиться есть, возможности нет. Как насчет позднего вечера? Можно за городом, на машине, можно сделать проще. У меня теперь свое жилище практически законченное, я время от времени в нем ночую, можно встретиться в нем, за заправкой Эдварда. У него сзади дорога проходит, если за деревьями машину оставить и пешком дойти до трейлера, никто не увидит. Заманчивое предложение, часам к 10 жди. Окей. Нажав отбой, я, с легкой улыбкой почесав спину, задумался. А что я на самом деле с ней расстаться хочу? Вроде все устраивает, вроде все нравится. Похоже, это влияние Ким, вот уж кто. Несмотря на свой милый и желанный вид, умеет при необходимости прополоскать мозги. Ничего, я вот ее уже неделю не посещаю, посадив на голодный паек, раз в месяц с мужем, надеюсь, одумается и перестанет меня считать своей собственностью. Пусть радуется тем мгновением, что ее иногда посещают. Вздохнув, я встал со скамейки и вернулся в трейлер. Эдвард был еще тут, так что мы с ним немного поболтали. Тот любил это делать, особенно помечтать о будущем. Хотя будущее у него не сказать, что в розовых тонах, он мне об этом не в первый раз рассказывает. Сын у них погиб в Афганистане, сержантом был в мобильной пехоте, то есть пулеметчиком на вертолете. Детей не осталось, семейный бизнес передавать никому. Правда, был племянник, сын брата жены, того родители прислали к тетушке, вроде как навестить, а в реальности перенимать бизнес. Причем, похоже, его так заинструктировали, что тот приехал, будучи уверенным, что старички уже одной ногой в могиле, будут рады его приезду и сразу же перепишут имущество на него. Ладно бы он об этом думал, так еще и вслух говорил. До Эдварда не сразу, но информация дошла, вот он его чуть ли не пинками и погнал прочь, обратно в Бостон, сообщив родственничкам, что его имущество им точно не достанется, отпишет фонд мира. Этого племянника я видел, хотя история была до моего приезда. Он позже появлялся с адвокатами, пытался доказать, что Эдвард с женой ослабленные на ум из-за возраста и у них нужно забрать бизнес в его пользу. Врач у нас в городке был соседом и дружком Эдварда, так что кроме пинков от хозяина заправки ему пару пинделей досталось и от того. Тоже мне, догадался, к кому обращаться за освидетельствованием. Потом он еще на заправку приходил, во время дежурства тетушки, тут уже я его с лестницы спустил, чтобы все ступени ребрами пересчитал. Настырный ужас. Пока больше не появлялся. 4 месяца слуха не было. Вот в основном вокруг этой темы беседа и крутилась. Мне до заправки дела не было, этот бизнес вообще не интересовал, и Эдвард об этом прекрасно знал, что я не люблю сидеть на месте, что я, перекати поле, жду не дождусь, когда закончу школу, после чего только меня и видели, сразу уеду, поэтому особо свои планы от меня не скрывал. Обсуждал, в какой фонд отправить деньги от продажи заправки с мастерской после их смерти. Кому продавать, вопрос не стоял, местные из тех же фермеров всегда готовы приобрести удачное место и удачный бизнес. Я ему как-то посоветовал усыновить детдомовца, но тот сразу сказал, что против. Им уже приходила такая мысль, но Эдвард из тех людей, что свои дети, это свои дети, чужих ему не нужно, просто душа не лежит, чужой всегда останется чужим. Так что идея была похерена сразу. Повесив одну створку, я проверил, как работают стопоры, но второй заниматься не стал, завтра доделаю, мне пока окончание ремонта не к спеху, для себя это делаю, с большим удовольствием, вот это удовольствие и растягиваю. Попив еще лимонада, Эдвард покинул трейлер и направился к зданию заправки, а я выключил весь инструмент и занялся уборкой. Когда вынес наружу часть материала, то услышал выстрел и увидел, как Эдварда, который совсем немного не дошел до двери черного хода офиса, на моих глазах отшвырнуло в бок. Он несколько раз перекатился по щебенке и замер в нелепой позе. Отреагировал я мгновенно. Отшвырнул дерево, разные обрезки и прыгнул за верстак. Тот, железный, обшитый со всех сторон, эвакуатором я его сюда привез, на руках не поднять. Этот верстак, единственное укрытие вблизи, вот я и прыгнул за него. Почти сразу раздался звонный противный визг рикошета. Точно, в меня стреляли. Тут же еще один хлопок и звон пробитого бокового листа. Достав из кармана мобильник, я быстро набрал Аниту. Как только она сняла трубку, я быстро заговорил. «Слушай меня внимательно. Кто-то застрелил старика Эдварда, прямо у дверей его заправки. Работает снайпер. В меня тоже стреляли, слегка зацепили. Царапина, я в укрытие успел прыгнуть. Похоже, стрелял племянник Эдварда, ты про него знаешь, все этого идиота знают. Он со стороны посадки стреляет, звук оттуда. Винтовка, крупный калибр, будьте осторожны». В это время раздался очередной выстрел, и новая пробоина, укрытие оказалось не таким и безопасным, разве что стрелявший меня не видел. Первый рикошет, второй задел слегка, а в третий раз промах, и лист дважды пробит. Нужно менять укрытие, рано или поздно он меня достанет, видимо, до последнего пошел, раз позиции не меняет и не пытается скрыться. Он еще здесь, идиот, поторопитесь. Какие дороги перекрывать, знаете, учить не буду. У него коричневый Oldsmobile 92-го года выпуска с белым верхом, насколько я помню. В прошлый раз на нем приезжал. «Едем», — услышал я ответ Аниты, одной рукой убирая мобильник обратно в нагрудный карман своего технического комбинезона, второй зажимая рану на боку, я услышал крик жены Эдварда и, выглянув из укрытия, увидел ее в дверях, и тут же заорал, чтобы она скрылась в доме, так как была под прицелом стрелка. Моментально раздался выстрел, и пуля чуть не задела старушку, но та шустро спряталась в помещении. Тут все мое внимание обратилось на Эдварда. Пошевелившись, он перевернулся на спину и, кажется, неосознанно начал шарить руками вокруг, видимо, не мог понять, что случилось. Вот он зажал рану на боку и так оставил руку. Похоже, догадался, что происходит. Скрипнув зубами, я взял низкий старт, отметив краем сознания далекие звуки сирен, и рванул к старику. Была надежда, что сирены спугнут стрелка. Оставить его под обстрелом я не мог, стрелок тоже не мог не видеть. Как тот пошевелился, значит, добьет, иначе все зря. Если это племянник, то сразу скажу. Эдвард завещание пока не составлял, и в случае гибели обоих все переходило их близким родственникам, соответственно тем, что из Бостона и этому самому племяннику. Если он докажет, что тут ни при чем, не ушел, Просвистела пуля, и почти сразу я услышал далекий звук выстрела, с 200 метров лупит, но стрелять по быстро движущейся цели с оптикой трудно. И тот зачастил выстрелами. Но было поздно, забросив старика на плечи, скрипнув зубами от боли в боку, я вместе с ним ввалился в здание офиса через черный вход и, пробежав несколько шагов, рухнул на пол. Пули пробивали щитовые стены офиса чуть выше пола, едва не касаясь нас, пробивали стены мастерской, что-то там со звоном покатилось по бетонному полу. Из пробитых канистр с маслом вытекало содержимое, лопнуло и осыпалось витражное окно со стороны заправки, а стрелок не унимался, хотя сирены были слышны где-то совсем рядом. Посмотрев на масло, среди него и бензин перемешался, очищенный для разной техники вроде моего скутера или для бензопил, мотоблоков, я схватил хозяина за руку и поволок его наружу. По пути крикнул жене Эдварда, что тот жив. Как пожар не возник, даже не представляю, но мы с Эдвардом и его женой укрылись у парадного входа перед колонками. Испуганно причитая, женщина занялась перевязкой, используя в качестве перевязочного средства мою рубаху, которую я стянул. А у посадки вдруг снова зазвучали винтовочные выстрелы. Этот звук я запомнил на всю жизнь, и зачастили револьверы полицейских. Винтовка всего 3 раза выстрелить успела, после чего все стихло. Вдали послышался вой сирены. Похоже, неотложку вызвали, она нужна. О своем ранении я сообщал, не подозревая, что Эдвард не убит, а ранен. Около входа остановилась машина помощника шерифа, я лишь знал, что его звали Том. Это был высокий худой парень, он выскочил с дробовиком и побежал к нам. Узнав, что Эдвард жив, хоть и тяжело ранен, сейчас без сознания, осмотрел все помещения и, вернувшись, начал нам помогать. Чуть позже подбежали еще несколько полицейских, среди них и Анита. Она с облегчением выдохнула, увидев, что я жив. Подъехали медики, и на одной Эдварда с мигалками повезли в больницу, а у второй я сидел на ступеньке, и мне тут же делали обработку и перевязку. Причем медики требовали, чтобы я тоже поехал с ними. Пришлось оговориться, что сначала захвачу сменную одежду, не в окровавленном же комбинезоне ходить. Слегка скособочившись, я сходил к трейлеру, из которого прихватил пакет с одеждой, потом все в нем отключил и запер его, после чего меня тоже с мигалками и сиреной повезли в больницу. А на месте остались полицейские да один из работников Эдварда, которого вызвала жена хозяина заправки, чтобы присмотрел тут за всем. Сама же уехала сопровождать мужа на неотложке. По пути я позвонил Орлит, своему директору, и нейтрально предупредил, что, вероятно, мне не удастся сегодня быть на уговоренном месте встречи. Та уже слышала о стрельбе. Сказав, что перезвоню, я отрубил мобилу и задумался. Из услышанных фраз полицейских я узнал, что стрелка застрелили наповал. Тот палил прямо с водительского места машины. Видимо, думал, что так сэкономит время. Машина была угнанная, уже в розыске числилась, и несмотря на то, что документов у стрелка не нашли, несколько полицейских сразу опознали его. Как я и думал, племянник жены хозяина бензоколонки. Меня успели опросить, поинтересовавшись, почему я был так уверен, что стрелок именно племянник. Ответил, что на свидетеля я слабо тяну, можно было по мне не стрелять, тем более стрелок далеко был, но он палил, с упорством пытавшись добить меня. Этому племяннику я бока намял, пересчитав ребра, такие это помнят и стараются из-под тишка ответить. Так что никого, кроме племянника, на месте стрелка я не видел. Да и тупость того, что он остался в машине, также с ним сходилась. Правда, тут полицейский немного меня поправил. Может, стрелок и пытался скрыться, да только его машина подвела, не заводилась. Провода не мог обратно скрутить. Идиот, кто в таком деле глушит. Да и не смог бы он уйти, загоняли бы. В больнице меня продержали до утра, хотя врач, сосед Эдварда, осмотрев царапину, сообщил, что швы накладывать не нужно, действительно, царапина, нарушение кожного покрова, и наложил новую повязку. Утром, прихватив комбез, на попутке я доехал до дома. Тетка уже ушла на работу, она мне позвонила, нейтрально поинтересовавшись, как я себя чувствую, и, узнав, что все в норме, лишь задели слегка, успокоилась. Когда я протирался влажным полотенцем, чтобы не мочить повязку, ко мне зашла Ким. Я ее сразу и не услышал из-за шума стиральной машины, где вертелся мой комбез. То, что тетки дома нет, она была в курсе, знала ее график, мужа ее тоже не было, дети, кто в школе, кто в детском саду. Она нервничала, беспокоясь обо мне, но я приласкал ее, пока она рыдала у меня на плече. Когда успокоилась, то сообщила, что через неделю отправляется в Юту, откуда была родом, родителей навестить. Муж с детьми остаются здесь, одна поедет. Вот и предложила тайком сопровождать ее, мол, все время путешествия она, вернее, ее тело будет полностью в моем распоряжении, и беременность нам не помеха. Я не ее муж, которого она не подпускала к себе, неприятие к нему чувствовала. Во мне буквально все восстало, когда она это сказала.